Глава 8. Дисциплина. Что это такое? Я часто читаю курс лекций о взаимоотношениях родителей и детей, используя и материалы, собранные в этой книге. Обычно я первые 3 или 4 занятия посвящаю тому, как любить ребенка. И только потом обсуждается вопрос о дисциплине. Неизбежно родители практически сразу говорят мне: «Мне вообще-то лекции понравились, но когда же, наконец, мы перейдем к дисциплине? У нас с этим трудности, и мы хотели бы получить совет». Эти бедные родители обычно неправильно понимают. Первое – взаимосвязь между любовью и дисциплиной. Второе – значение дисциплины. Обычно в представлении воспитателей и родителей любовь отделена от дисциплины, как будто это 2 совершенно независимых явления. Неудивительно, что у родителей происходит путаница и осложнение при попытках контролировать поведение ребенка. Родители, смешивающие такие вещи, обычно считают, что дисциплина означает наказание, для некоторых – порка. Оба эти допущения являются фальшивыми. Я всячески подчеркиваю это на лекциях и надеюсь убедить и вас, друзья-родители, что любовь и дисциплину нельзя разделить и что наказание – это очень маленькая часть дисциплины. Первое, что мы должны осознать, чтобы приучить ребенка к дисциплине, это дать ему почувствовать, что его любят. Вот главная и наиболее важная часть хорошей дисциплины. Конечно, это не все, но это наиболее важно. То, о чем до сих пор рассказывалось в этой книге, и есть наиболее важный аспект дисциплины. И это все следует применять на практике постоянно, если мы хотим добиться наилучших дисциплинарных результатов при воспитании ребенка. Нет смысла дальше читать эту книгу, если вы не применяете в каждодневной жизни то, о чем прочли здесь, и если вы не заботитесь все время о том, чтобы эмоциональный резервуар вашего ребенка был полон. Если вы не используете в изобилии контакт глаз, физический контакт и пристальное внимание к ребенку, соответствующим для его возраста образом, пожалуйста, не читайте дальше. Результат разочарует вас. Только здоровые, основанные на безусловной любви отношения родителей и детей могут помочь преодолеть все жизненные кризисы. Что такое дисциплина? Прежде всего надо определить, что такое дисциплина. Что же это? В области воспитания детей дисциплина – это тренировка ума и характера ребенка, чтобы он стал самостоятельным, умеющим владеть собой, достойным и конструктивным членом общества. Что включает в себя дисциплина? Что ее формирует? Достойный пример взрослых, моделирование ситуации, словесные и письменные инструкции, письменные просьбы, обучение, обеспечение ребенку самому возможности учиться и набираться различного жизненного опыта, в том числе и умение отдыхать. Список достаточно длинный. И все это под разумным и благожелательным руководством взрослых. Конечно, наказание тоже есть в этом списке, но это только один из многих способов обеспечения дисциплины, причем наиболее отрицательный и примитивный. Дисциплины неизмеримо легче добиться, когда ребенок чувствует, что его искренне и глубоко любят, принимают таким, какой он есть. Тогда ребенок может примириться с руководящей ролью родителей, без враждебности и обструкций. Если же он не чувствует, что родители стоят за него горой, то ему в самом деле трудно отождествить себя с ними и с их ценностями. Если нет сильной, здоровой, основанной на искренней любви и привязанности, связи с родителями, ребенок реагирует на диктат родителей с гневом, враждебностью, негодованием, обидой. Он рассматривает каждую просьбу или требование как навязанную ему повинность и активно учится сопротивляться. В самых тяжелых случаях ребенок научается рассматривать любую просьбу родителей с отвращением, все делать назло, прямо наоборот тому, что от него ожидают и требуют. У нас в стране такой тип эмоционального нарушения растет с пугающей скоростью, и дети из семей верующих христиан не являются исключением. Я надеюсь, что вы уже осознали, насколько принципиально важна безусловная любовь для хорошей дисциплины. Чем больше заполнен эмоциональный резервуар ребенка, тем более дисциплинированным он будет. Чем более опустошен его эмоциональный резервуар, тем он хуже будет поддаваться требованиям дисциплины. Мы не упомянули еще об одном важном аспекте соответствующей любви — умении внимательно и сосредоточенно слушать ребенка. Он должен убедиться, что вы понимаете все, о чем он пытается вам рассказать. Когда ребенок уверен, что вы осознаете его чувства, мысли и желания, он гораздо охотнее будет положительно реагировать на ваши дисциплинарные требования, особенно если вы не согласны с ним. Ничто в такой степени не озлобляет ребенка, как ваше требование сделать что-то, если при этом он чувствует, что родители не понимают его позиции. Это не означает, что вы поддаетесь на требования или капризы ребенка. Это просто означает, что вы должны полностью сосредоточиться на общении с ним в этот момент, чтобы у него не появилось ощущение, что вы просто настаиваете на своем, используя свой авторитет, и пренебрегаете его мыслями и чувствами. Если вы так думаете, то вы не считаете своего ребенка личностью, отдельной от вас. Поразмыслите об этом на досуге. Разве ваш Небесный Отец не делает так же много для вас? Христос говорит: «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбу, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете деяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него. Евангелие от Матфея, глава 7, стихи с 7 по 11. Когда вы сосредоточенно слушаете своего ребенка, то как минимум вы смотрите ему в глаза, а если возможно, еще лучше ласково дотронуться до него, подчеркивая свое пристальное внимание. Если вы признаете, что уяснили себе, что хочет ваш ребенок, даже если вы не согласны с ним, это обычно улучшает взаимопонимание. А если вы повторите его слова, то ребенок убедится, насколько вы правильно понимаете его мысли и чувства. Это еще больше укрепит ваши отношения. К тому же прямо высказанное ребенком мнение может повлиять на ваше собственное понимание проблемы и даже заставить вас изменить что-то. Я помню неприятный инцидент с моей 16-летней дочерью, произошедший совсем недавно. Мы позволили ей пойти с тремя ребятами на матч по вольной борьбе, который проходил в школе поздно вечером. Ей велели сразу же после матча, который кончался около 10 часов вечера, вернуться домой. Обычно требовалось 30-45 минут, чтобы добраться до дома. В 11 часов я забеспокоился. В 11:15 позвонил родителям одного из мальчиков. Они сказали, что компания остановилась около их дома, чтобы надеть шипы на колеса, так как пошел снег, и родители предложили им перекусить. Дети уехали в 11:10. Моя дочь появилась в 11:40. Я был взбешен. Я накричал на нее, прочел ей нотацию насчет полного отсутствия всякого чувства ответственности и запретил ей всякие развлечения на неделю. Почему я так бурно реагировал и даже не захотел ее выслушать? Я думал больше о себе, чем о реальной ситуации. Я плохо себя чувствовал в этот вечер и хотел лечь пораньше, так как следующий день у меня должен был быть очень напряженным. Кроме того, моя дочь вернулась позднее, чем я ожидал, и не позвонила, чтобы предупредить нас. Я считал, что она проявила халатность и безответственность. Но моя дочь умница. Она переждала грозу до следующего утра, пока я не пришел в себя и снова не стал разговаривать с ней ласково, как обычно. И только тогда она рассказала мне, как все было на самом деле. Она хорошо знала, что я лучше слушаю, когда я не раздражен. Оказалось, что дети поехали по более длинной, но безопасной дороге, где было не так скользко. Девочка говорила правду, все совпадало. Что она действительно забыла сделать, так это предупредить нас, что задерживается. Я извинился перед дочерью за свою несдержанность и снизил наказание, ограничение на развлечение, в соответствии с проступком. Из этой истории можно извлечь два урока. Первый – важно в самом деле внимательно выслушать ребенка, когда он говорит с вами. Я сам мог бы избежать скандала, а моя дочь – гнева и обиды, если бы я сначала выслушал ее, а потом наказывал. Второй урок – совершенно необходимо сдерживать свои эмоции в эти минуты. Я в самом деле считаю, что при воспитании ребенка наш худший враг – это бесконтрольные взрывы эмоций, особенно родительского гнева. Как я только что показал, гнев может вынудить нас сказать или сделать то, о чем мы позже сожалеем. Слишком бурное проявление негодования, особенно бесконтрольные взрывы гнева и бешенства, поначалу очень пугают ребенка. Но ребенок растет, и когда родители слишком часто теряют контроль над собой, впадая в гнев и ярость, это исподволь подтачивает его уважение к родителям и наряду с этим постепенно разжигает его собственные дурные наклонности к невоздержанности, гневу и злобе. Если внимательно задуматься, то бесконтрольные взрывы эмоций вызывают неуважение любого человека. Что же вы хотите от наших детей и близких? Вы также прекрасно знаете, как и я, что мы все время от времени теряем хладнокровие. Но важно помнить, что раз уж так случилось, то не надо бояться извиниться перед ребенком, когда вы остыли и пришли в себя. Поразительно, насколько приятным может стать общение, если взрослый проявит достаточно мужества и извинится, а слишком бурная реакция, когда мы теряем власть над своими эмоциями, как раз такой случай. Хотите, верьте, хотите, нет, но если после ссоры воцаряются мир и покой, душевная близость и сердечное тепло, Ребенок и родитель никогда не забудут эти драгоценные минуты. Они бесценны. Чрезмерно бурную эмоциональную реакцию в семейной жизни можно вынести, но до какого-то предела, особенно если потом не извиняются. Эти отрицательные всплески эмоций должны быть сведены к минимуму. Как же этого добиться? Контролируйте свой гнев. Важно помнить, что при некоторых обстоятельствах гнев трудно сдерживать. Например, во-первых, когда у человека депрессия. Во-вторых, когда человек чего-то боится. В-третьих, когда человек плохо чувствует себя физически. В-четвертых, когда человек переутомлен, психически или физически. В-пятых, когда духовная жизнь человека не в порядке. Можно написать целую книгу о том, как справиться с каждой из этих проблем. Для нас важно, чтобы каждый родитель помнил, что ему необходимо следить за своим благополучием – психическим, эмоциональным, физическим и духовным. Нездоровье в любом из этих аспектов может вызвать серьезные осложнения во взаимоотношениях родителей и детей, в супружеских отношениях, фактически во всех отношениях с людьми, главным образом тем, что мы не способны сдерживать взрывы своих отрицательных эмоций. Давайте приведем себя в норму. Необузданный гнев родителей подрывает крепкую дисциплину у детей. Дисциплина и наказание. Я надеюсь, вы теперь уже понимаете, как много необходимо делать нам, родителям, прежде чем ожидать от ребенка, что он будет правильно реагировать на наши требования быть послушным и дисциплинированным. Высечь ребенка розгами — это, грубо говоря, каждый дурак может. Это самый примитивный способ контроля над поведением ребенка. Тут не требуется ни милосердия, ни понимания, ни размышления, ни таланта, ни любви, ничего. Когда телесные наказания кладут в основу дисциплины, совершается ужасающая ошибка. Дисциплину приравнивают к наказанию. Дисциплина — это тренировка ребенка, обучение его, чтобы он стал таким, каким он должен быть. Пожалуйста, запомните следующее. Чем лучше дисциплинирован ребенок, тем меньше требуется наказаний. Как ребенок подчиняется требованиям дисциплины, зависит в основном от того, насколько он чувствует любовь, заботу и внимание к нему. Поэтому самая главная наша родительская задача — дать нашему ребенку почувствовать, что мы его любим, что мы всегда на его стороне. Можно перечислить несколько причин, почему родители убеждают себя, что самое важное в установлении дисциплины — это наказывать ребенка. Одна из причин — многие книги, статьи, семинары, конференции, радиопрограммы, проповеди, лекции, пропагандирующие телесные наказания, но при этом замалчивающие или пренебрегающие всеми другими физическими и эмоциональными потребностями ребенка, особенно его потребностью в любви. Мало кто защищает детей, их права и насущные проблемы. Слишком многие в наши дни догматически призывают к дисциплине, фактически завуалируя физические наказания и даже рекомендуя жесткие, чрезвычайно суровые методы обращения с детьми. Больше всего вызывает недоумение то, что многие из приверженцев жестоких мер ссылаются на Библию. Чтобы оправдать свою жестокость по отношению к ребенку, они цитируют три стиха из книги «Притчи Соломоновых». «Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгою, он не умрет. Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней». Глава 23, стихи 13 и 14. «Розги и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери». Глава 29, стих 15. «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». Глава 15, стих 25. Однако они пренебрегают тысячами строк из Библии о любви, сострадании, милосердии, понимании, прощении, воспитании, руководстве, доброте, привязанности, щедрости, как будто у ребенка мало или совсем нет никакого права на эти изъявления любви. Ловушка физического наказания. Еще одна важная причина, по которой опасно использовать физическое наказание как средство контроля за поведением, состоит в том, что оно резко облегчает чувство вины. Телесное наказание приводит к деградации, дегуманизации и унижению ребенка. В результате ребенок может чувствовать, что порка – это наказание, достаточное само по себе. Если его наказывают часто и сурово, у ребенка не вырабатывается необходимое чувство вины, что препятствует развитию у него полноценного осознания себя как личности. Без фундамента безусловной любви ребенок не сможет пройти все фазы развития, особенно отождествление себя с родителями, что искалечит формирование здоровой психики и самооценки. Многие считают культивирование чувства вины нежелательным и забывают, что у него есть и важный положительный аспект. Когда чувство вины слишком угнетает человека, это вредно, но в разумной степени оно является жизненно важным в формировании и поддержании в норме здорового сознания. Нормальное здоровое самосознание, позволяющее ребенку разумно ограничивать свое поведение, гораздо эффективнее палочной дисциплины, вызывающей страх, гнев и возмущение. Ясно, что сознательное сдерживание своего поведения в разумных пределах лучше, чем плохое умение владеть собой или полное отсутствие контроля над собой. Как вы думаете, благодаря чему счастливый уравновешенный подросток может контролировать свое поведение? Благодаря его самосознанию. Если вы хотите помешать развитию вашего ребенка нормального реактивного сознания, позволяющего ему контролировать свое поведение, стройте ваши отношения с ребенком на карательной основе. Регулируйте его поведение в основном криками, шлепками, розгами, особенно последними. Другое трагическое последствие телесных наказаний – отождествление себя с агрессором. Это также механизм, позволяющий избежать чувства вины. Ребенок становится на сторону карающего родителя, и у него появляется ощущение, что быть агрессивным и карающим правильно. Потом, естественно, этот ребенок вырастает, и когда у него появляются свои дети, он обращается с ними так же, как обращались с ним в детстве. Очень часто родители, мучающие своих детей, в детстве, оказывается, сами подвергались наказаниям. Использование телесных наказаний или угроза их применения в качестве основного средства воспитания детей переходит из поколения в поколение. Это достаточно плохо само по себе. Наряду с пугающим ростом пропаганды насилия во всех средствах массовой информации, особенно по телевидению. Стоит ли удивляться, что жестокое обращение с детьми стало национальным позором? Пока мы, родители, не провозгласим неотъемлемые права ребенка на безоговорочную, безусловную любовь и дисциплину, основанную на любви, ситуация будет все больше ухудшаться. Мы, родители, должны противостоять потоку слов требовательных критиков, настаивающих, что наказание, при этом они путают физическое наказание и дисциплину, это основной способ обращения с ребенком. Осознаете ли вы, что у многих из этих горе-критиков нет своих детей? Пока мы не обеспечили ребенка тем, в чем он отчаянно нуждается, он и мы будем страдать. Но независимо от того, насколько хорошо мы выполняем свой родительский долг и как мы стараемся как родители, дети время от времени ведут себя плохо. Это неизбежно. Нет идеальных родителей и нет идеальных детей. Как же нам справиться с плохим поведением ребенка?